Глава третья. В конце коридора Вагаса снабдил меня последними наставлениями в виде советов по поиску города и нужного ювелира в нем. Кроме того, вручил мне монету ядовито-зеленого цвета, на которой была выбита первая буква его имени. Это демон называл ее монетой, на самом деле это была какая-то странная штука, больше похожая на твердый мармелад. Очень плотный, пахнет яблоком и сладкий на вкус, между прочим. Вот этой самой монетой я должен был расплатиться с ювелиром за его работу. Насколько я понял, иначе он кольцо Вагаса мне и не отдаст, потому что демон расплачивается со своими подданными только такими штуками. Очень удобно. Понаделал монет, сколько тебе нужно, и расплатился. При этом сказал, что за нее, кроме исполнения просьбы, еще и ритуал на удачу полагается. И, пожалуйста, бери, что хочешь взамен. На самом деле он и так может потребовать все, что захочет, мой мальчик, — прервал мое рассуждение Дорин. Не забывай, в этом мире он — бог. Но одно дело забрать и совсем другое обменять на услугу, причем особенную. Коридорчик, через который мы выбрались на свежий воздух, видимо, оказался потайным. Во всяком случае, пользовались им редко. Продираясь сквозь высокую траву, я выбрался на освещенную солнцем поляну и увидел интересную картину. Вокруг внушительных, покрытых позолотой ворот, все было завалено различными вещами. Ковры, расписные металлические вазы, яркая одежда и еще много-много всякой прочей ерунды. Недалеко от этих куч в траве сидели мужчины с женщиной. Перед ними был расположен кусок ткани, с которого они брали какие-то продукты и ели. Увидев, как я выбрался из травы, мужчина приветственно помахал мне рукой. Ну, нападать вроде бы как не собирается, можно и подойти. Продуктами оказались хлеб, сыр, что-то похожее на колбасу и несколько перьев зеленого лука. Обычное дело, в общем-то. Да и люди с виду обычные, прямо как у нас. Вот только пошире немного, раза в полтора. Женщина осмотрела меня с ног до головы и спросила. «Ты откуда взялся, мальчик?» Голос у нее был грубый, как будто в большой барабан били. «Оттуда», — сказал я и показал на кусты. Они с мужчиной переглянулись и одновременно пожали плечами. «Ты один?» — уточнил он. Его голос был еще грубее. Ну, по крайней мере, я их понимал. «Ага», — кивнул я. «Наверное, тоже что-то потерял», — улыбнулась женщина. «Это должно быть что-то важное, если ты решился идти сюда совсем один. Или, может быть, что-то случилось с твоими родителями по дороге?» «Ваш караван был уничтожен гоблинами, и всех людей пожрали?» Не дождавшись моего ответа, подкинул еще одну версию мужик. «Скажи, они надругались над женщинами. Сколько их было?» «Да нет, я просто гулял вон там». Я махнул рукой в ту сторону, где, по моему пониманию, должен был находиться город. Кстати, он назывался Бента. «И немного сбился с пути. Теперь вот пойду назад». «Так ты из Бента. Ого! Крепко ты сбился, я тебе скажу». Мужик хрустнул луком и ткнул в мою сторону зелеными перьями. «Всю ночь в лесу шастал. Жалко. Я думал послушать про гоблинов». «Мы пришли сюда с караваном 3 дня назад», — сказала женщина. «Только мы из Приозерного. Ну вот и дождались у Бента, пока соберется нужное количество людей, и пошли с проводником к храму. Сидим и ждем, пока к нам выйдет Вагаса». В этот момент женщина печально посмотрела на огромный балкон, который нависал над храмовыми воротами, вздохнула и добавила. «А его все нет. Остальные еще вчера вечером ушли в Бента, а мы вот с мужем решили еще немного подождать. Все-таки продуктов на 3 дня нам еще хватит». В этот момент она посмотрела на своего мужчину и отняла у него огромный кусок сыра, который он умудрился практически целиком запихнуть себе в рот. «Если кое-кто не будет жрать, как хряк». Он тут же схватил колбасу, но она отняла и ее. «Да, вдвоем идти опасно. Говорят, в этих лесах за каждым деревом прячутся гоблины». Она тревожно посмотрела в сторону леса. «Проводник сказал нам, что к храму они никогда не выходят, так что мы еще подождем». В этот момент в моем кармане что-то начало припекать. Я сунул туда руку. «Ах ты! Это ж монета этого демона Вагаса! Не дает мне забыть, зачем я здесь оказался. Вот же жучара четырехрукая!» «Ясно», — кивнул я. «Тогда я пойду». «Ты уверен?» — прорычал мужик. «Я слышал, эти гоблины опасные твари». «Ничего, как-нибудь отобьюсь». Я старался, чтобы мой голос звучал достаточно уверенно. «Без оружия?» — не сдавался он. «Я сражаюсь силой рук и ног. Мне нет равных в этом», — заверил я его. «Оно и видно», — сказал он и заржал, как конь на всю округу. «Ну, иди, иди». «Мы не должны его отпускать одного», — сказала его жена. «Пусть идет, одним сумасшедшим меньше будет». Он махнул рукой и посмотрел на мешок. «Да еды нам больше останется. Худые они всегда едят много. Почему-то». Она открыла было рот, затем пожала плечами и отвернулась. «Да, народец здесь так себе. Тоже, наверное, подумала, что два едока в их случае лучше, чем три». «Слушай, Макс, а может быть, устроим им...» — не выдержал Дориан. «Обязательно устроим», — пообещал я. «Но потом». На прощание я еще раз окинул кучу добра, а также большую табличку, на которой большими буквами на нескольких языках было написано. «Внимание! Еду и напитки в качестве даров приносить строго запрещено. Штраф. Проклятие на голову виновного». «А я-то думаю, почему все вокруг выглядит как свалка, а запахов плохих вокруг нет?» — усмехнулся я. «Беспокоится Вагаса о собственном комфорте». «Надо будет ему еще идейку подкинуть. Пусть здесь себе охрану организует», — предложил Дориан. «Тогда и свалки такой не будет». «Ага. А еще лучше пусть дары сразу по группам товаров складывают, чтобы внутри храмовых помещений удобнее складывать было», — сказал я. «Может быть, он нам за ценные предложения какой-нибудь дар получше выдаст? Как думаешь?» «Я бы на твоем месте особо губу не раскатывал. С этими ребятами ведь как? Если целым и невредимым после встречи с ними остался, уже неплохо. Но все, что сверху, сплошная выгода». Так, слово за слово, я перешел небольшую речку, о которой мне говорил Вагаса, и направился через лес к городу. Дорога ровная, идти было легко. Так что через пару часов я должен был добраться до небольшого холма, за которым и расположился тот самый Бента, в который я направлялся. Шагая по освещенному солнцем лесу, я с интересом осмотрелся по сторонам и приходил к выводу, что все вокруг очень похоже на лес, который растет возле Дубравина. Только разве что деревья повыше, и форма листьев на некоторых чуть другая, а так... Птицы поют, кузнечки из-под ног в разные стороны прыгают. Вон синеперка, как у нас же, в точности. Правда, мобильный телефон не работал. Причем совсем. Даже признаков жизни никаких не подавал. Хоть по времени можно было бы ориентироваться, а теперь топай и шаги считай. Примерно через 5000 шагов я сбился со счета и плюнул на это дело. Очень мне надо их считать. Раньше, чем он есть, город все равно не появится. Главное, что примерно половину пути, по моему пониманию, мы уже прошли, осталось немного. В этот момент дорога стала уже, затем резко ушла вниз. Свило несколько петель вокруг огромных камней, больше напоминающих скалы, и дальше пошла сквозь плотные густые заросли. Стало темно и сыро. Даже солнечные лучи сюда пробивались с большим трудом, а те из них, которым все же удавалось это сделать, сразу же становились какими-то серыми. «Макс!» «Ого!» — ответил я Дориану и вытащил из футляра энергетический меч. Тут даже и моего опыта хватило, чтобы увидеть просто идеальное место для засады, если оно здесь есть. Яркий оранжевый луч прорезал темноту, и в этот момент со всех сторон раздались пронзительные визги. Вот прямо как наши девчонки визжали, когда от бубнова в столовой разбегались. Я успел увидеть прямо над собой чей-то темный силуэт, выставил вперед меч, и сверху меня залило горячими потоками крови. Две ровные половинки шмякнулись мне под ноги. Затем я увидел сразу два стальных наконечника копий, которые блеснули справа от меня. Одним махом я срубил их прямо по металлу, а следующим движением рванул в сторону опешивших нападавших и снес им головы. Тоже две за один раз. Учитывая, что существа были мне по плечо, это было не так уж трудно сделать. Достаточно было лишь пошире размахнуться. В тот момент, когда их удивленные головы покидали привычные места, я наконец увидел, кто на меня напал. Гоблины, само собой. По одним воплям можно было догадаться. Точно такие же, как в кино про Гэндальфа и хоббитов, только эти помельче. Может быть, вид такой особый, кто его знает. Разбираться в разновидностях гоблинов мне было некогда. Они скакали вокруг меня, как обезьяны, то и дело пытаясь наскочить на меня сверху. Каждый раз это заканчивалось для них очередной отрубленной конечностью, которых вокруг меня уже валялась целая куча. Ну и дохлых гоблинов хватало. Я успел зарубить штук 5, пока до них наконец дошло, что ко мне стоит относиться серьезно. А эта яркая светящаяся оранжевая штука в моих руках вовсе не игрушка, а смертельное оружие, которое с легкостью может разрубить любого из них на две половинки. Вот только было уже слишком поздно. Целых и невредимых гоблинов осталось слишком мало, чтобы они могли представлять для меня реальную угрозу. Всего 3. Остальные либо разбежались по лесу, вопя от боли, либо лежали в густой траве, истекая черной кровью. Чтобы те, кто удрал, не надумали возвращаться, я призвал скелета-лучника, который ушел за ними, и время от времени пускал в них стрелы. Судя по воплям, попадал он довольно часто. Я расположился так, чтобы за моей спиной было дерево потолще. Не следовало давать им возможность окружить меня, и теперь ждал, пока они решатся напасть. Но вот все никак не решались. Лишь что-то рычали на своем языке и грозно потрясали мечами. Мне от этого было ни холодно, ни жарко. А вот они зря дали мне время спокойно прийти в себя. Они поначалу не придали особого значения мертвому гоблину, который начал подниматься за их спинами. Даже обрадовались его чудесному воскрешению и стали приветствовать его радостными криками. Эти придурки думали, что он оправился от ран. Но вот когда к нему присоединился еще один, тот, которому я отрубил часть головы и одну руку, их настроение поменялось самым кардинальным образом. Стараясь сбежать с этого места как можно быстрее, гоблины мелькали среди деревьев, в ужасе сталкиваясь друг с другом, отчего паника лишь усиливалась. Ну и крику было. У меня чуть кровь из ушей не пошла. Когда, наконец, все закончилось, вокруг стало так тихо, что даже дышать стало легче. Я ощупал себя на предмет обнаружения каких-либо ран, но все было в полном порядке, просто отлично. Жив, здоров, ни одной царапины, даже эликсиры здоровья, которые мне выдала в дорогу заботливая лакримоза, не понадобились. Вот только, кажется, одежду испортил навсегда. Вряд ли она поддастся восстановлению после того, как ее прополоскали в гоблинской крови. «Ты молодец, мой мальчик», — похвалил меня Дориан. «Не драконы, конечно, но лихо ты с ними справился». «Спасибо». «Что с этими будем делать?» Я посмотрел на двух гоблинов-зомби, которые уткнулись друг другу в лоб и пытались идти вперед. «Нет, пусть до города с нами идут. Раз уж местные гоблины так их боятся, по крайней мере, нападать не будут. Некогда мне с ними возиться». «Хорошая мысль, Макс. Может быть, и остальных к ним добавим? Веселее будет». Сказано, сделано. Мы подняли из мертвых еще 3 гоблинов, и всего их получилось 5. Классная была мысль их с собой взять. Идти нам точно было не скучно. Они у меня в догонялке друг с другом играли. Да перегонки бегали. Прикольные ребята оказались. Даже жаль, что мы с ними при таких вот обстоятельствах познакомились. Я и не заметил, как пролетело время. Лес начал заканчиваться, и показался Бента. Гоблинов я сложил на опушке, чтобы обратно тоже вместе идти. Будут временно моими охранниками подрабатывать. Сам же пошел в город. Ну как город? Даже не знаю. Может быть, по местным меркам это и было нечто большое, но, по моему пониманию, поселок размером с Дубравина. К Хотя вот каменная стена вокруг была как в кино, стража возле ворот. Обычно со стражниками всегда какая-нибудь возня происходит. Но в моем случае ничего такого не было, наоборот. Стоило лишь показать монету Вагасса, как один из них сам вызвался проводить меня куда нужно. «Но, может быть, вам перед этим нужна какая-то помощь?» — спросил тот из них, у которого были самые большие усы. «Вся ваша одежда в крови». «Я знаю. Когда я через лес шел, на меня напали гоблины». «Да», — сокрушенно кивнул он. «Мы прочесываем лес раз в несколько дней, но эти твари плодятся, как крысы. Я вижу, вам повезло удрать от них». «Нет, я очень плохо бегаю, поэтому я решил их убить». Стражники переглянулись между собой, и самый усатый недоверчиво спросил. «И много их было?» «Штук 15, что-то около того. Я не считал». «И вы всех их убили?» «Нет, а некоторым повезло, они смогли убежать». «Ага». Он задумчиво покрутил ус, затем еще раз внимательно осмотрел меня. «Какой странный день. С самого утра не задался. Ну, пойдемте». Он широкими шагами мерил булыжную мостовую, а я шагал позади него и с интересом рассматривал окружающие меня здания. «Дориан, у меня такое ощущение, что я оказался в прошлом. Смотри, какие домики!» Я был в полном восторге от того, что видел. «Разве это не прекрасно?» «Ага, куда уж лучше. Особенно вон та девица, которая выливает горшок из окна прямо на улицу. Просто прелесть!» Нет, все-таки Мор временами просто нудный до ужаса. Обращайте внимание на такие мелочи, когда вокруг столько всего интересного. Я бы с удовольствием провел в Бента побольше времени, хотя бы просто погулял. Но здесь было все так рядом, что уже минут через 10 мы пришли на нужное место. Узнав, кто мы и зачем пришли, ювелир аж подпрыгнул от радости, желая, чтобы мы поскорее забрали кольцо демона. «Оно все время разговаривает по ночам на странных языках», — шепотом сообщил он мне, когда стражник вышел подождать меня за дверью. «А иногда кольцо начинает сыпать на мою голову страшные проклятия. Да-да, не смейся, мальчик. Услышав их, я потом не мог спать по несколько дней. Это просто ужасно. Моя жена и дети были вынуждены переехать в гостиницу, чтобы не сойти с ума». Когда я вышел от него, то услышал, как за моей спиной громко защелкнулся замок. Вероятно, бедолага всерьез опасался, что я могу передумать. Сопроводив меня обратно, стражник присоединился к своим друзьям, и они пожелали мне счастливого пути. Затем долго смотрели мне вслед, пока я не скрылся в лесу. «Ты оказался прав, Дориан. Все оказалось не так уж и сложно», — сказал я своему приятелю, глядя, как мой отряд гоблинов-зомби играет в догонялки, пока побеждал тот, у которого не было правой руки. «Я же тебе говорил, что это может быть какая-нибудь мелочь», — ответил он. «Кстати, ты долго собираешься тащить следом за нами этих гоблинов? Тут осталось идти меньше 1000 шагов. Не думаю, что за это время на тебя кто-то нападет». «Пусть идут. Я придумал одну интересную штуку». Как мы и договаривались с демоном, я вернулся в храм через те же двери, через которые покинул его. При этом ждавшая встречи с ним парочка храпела так, что даже не проснулась, когда я проходил мимо. «Давай же его сюда!» Караулищий меня возле входа в храм Вагасса протянул ко мне все 4 руки. «Мне не терпится поскорее взглянуть на него!» Я отдал ему кольцо, удивляясь, как он понял, что я уже рядом. «Как тебе?» — спросил он, показывая мне кольцо на пальце. «Видишь, как играют камни. Это самые лучшие, которые еще остались в этом мире». В последнем утверждении я даже не сомневался. Вагасса блестел, как новогодняя игрушка, и вряд ли нацепил бы на себя дешевый камешек. «По-моему, просто прекрасно», — ответил я. «Как это верно! А что это на тебе? Кровь? Грязь?» «Кровь. Вы просили надавать по ушам гоблинам, вот я и надавал». «Очень правильно сделал Максим Темников. Я терпеть не могу гоблинов. Из-за них ко мне ходит меньше подданных. А значит, я и меньше даров получаю». «Почему бы вам не нанять им охрану?» «Охране нужно платить. А я терпеть не могу платить. Знаешь, когда ты достаешь из сундука золото, это такое неприятное чувство. Ну, подданные могли бы сами платить охране. Это ведь их безопасность. Они же платят проводникам, чтобы они собирали группы и проводили их сюда. Разве нет? Интересная мысль, герой. Надо будет подумать об этом. И вот еще что. Там у вас возле входа куча всякого... разных даров. Да, это все мое. Я просто хотел сказать, что можно было бы установить таблички, чтобы они их сразу раскладывали по разным кучам. Ковры в одну сторону, вазы в другую, украшения в третью. Это сэкономило бы кучу времени, и поляна перед храмом смотрелась бы намного приятнее. Сразу две хороших мысли в один день? Для человека это, пожалуй, слишком много. На лице демона появилась улыбка. «Послушай, герой, ты не хотел бы погостить у меня немного? На полном пансионе, само собой. Все включено. Мини-бар в твоем полном распоряжении». «Я бы с радостью, но в моем мире меня ждут дела Вагаса». «Жаль. В таком случае дай свою руку». Я протянул руку. «Вот твоя награда». Спустя мгновение на моей ладони появилась тонкая серебряная нить, а на ней небольшой ярко-синий камень. «Что это?» — спросил я. «Это четкий, Максим Темников. Сейчас на них всего лишь одно зерно. Мой дар за твою помощь. Если тебе понадобится что-то найти, просто подумай об этом и скажи. Вагаса, Вагаса, для тебя все открыто. Покажи все секреты, которые от меня скрыты». «И что произойдет?» — спросил я, надевая четки на руку. «Если это будет в моих силах, я укажу тебе путь, либо помогу найти тебе нужную вещь». «Спасибо», — кивнул я. «Это хороший дар. А как часто я могу использовать его?» «Ты поймешь». Он взмахнул руками, как будто прогоняя меня. «Теперь уходи, Максим Темников. Мне пора заняться делами. У меня их скопилось слишком много». Храм Вагаса. Немногим позже. «Ты спишь?» «Чего тебе надо? Он вышел на балкон, или ты решил отдать мне колбасу, глупая женщина?» «Смотри, гоблины!» Из леса вышли гоблины. Их было пятеро. Походка у них была не твердая, шаркающая. Как будто они завалятся с минуты на минуту. Они медленно погребли в сторону сидящих на траве мужчины и женщины, которые оцепенели и замерли от страха. Вскоре тишину пронзил женский вопль. Услышав его, гоблины замерли на мгновение, а затем пошли снова. Не дойдя до парочки и десятки шагов, они тоже уселись кружком на траву и начали о чем-то разговаривать. «Не ори!» — прошипел мужчина, боясь пошевелиться. «Что они делают?» «Не видишь, играют». «Играют во что?» «Камень, ножницы, бумага». Прошло несколько минут. Наконец игра закончилась. Один из них схватил себя за голову и с треском оторвал ее от шеи. «Это чего происходит?» — вновь спросила женщина у своего мужа. В этот момент остальные гоблины встали, разделились на две команды подвое и начали играть в мяч. Только вместо мяча у них была голова их товарища, которая каталась по траве и брызгала вокруг черной кровью. Когда после очередного удара она подкатилась прямо к сидевшей на земле парочке и подмигнула им, это было последним, что они видели, прежде чем свалиться в обморок.